Глава 32. Его поцелуи пьянили так, что в голове мутилось. Я бесстыдно постановала, прижатая поясницей к балюстраде балкона. Большего наслаждения в жизни я не испытывала. Как школьница, я была во власти своего избранника и влюблена в него безоглядно и всем сердцем. Чтобы нам не мешали маски, Стивен снял сначала мою, потом свою. «А вдруг нас кто-то увидит?» — сполошилась я. «И что?» — он беззаботно повел плечами. «Ты все равно станешь моей женой, так что наши поцелуи никого не должны шокировать». «Но моя репутация...» «Ну, тебе должно быть все равно, ведь тебя здесь никто не знает. Ты из другого мира. Войдешь в высшее общество на правах моей жены, и никто не осудит, что ты целовалась с женихом. Но мы постараемся, чтобы без маски тебя не видели. Очень хочу, чтобы все помучились, гадая, кто же ты. Так что брось изводиться пустыми переживаниями». «Но разве жених и невеста или муж и жена смеют целоваться прилюдно?» Напрасно он пытался усыпить мою бдительность. «Нет, не смеют. Но разве тебе есть до этого дело? Наслаждайся жизнью». «И то верно». Откинув все условности, я подставила свои пылающие губы его поцелуем. Это был потрясающий вечер и изумительная ночь. Столько поцелуев и ласк не было за всю мою жизнь. Любовь кружила голову, а Стивен периодически кружил меня в вальсе. Как-никак мы были на балу, так отчего не потанцевать? На люди мы выходили исключительно в масках, поэтому собравшиеся так и не догадались, чьи лица скрыты под ними. Если Стивена некоторые гости узнавали по голосу, то я для всех была «Леди Икс». Интерес приглашенных был разожжен настолько, что вскоре все до единого не сводили с меня взглядов, стараясь угадать, кто я. Негласно мы стали королем и королевой этого бала. Смеясь и наплевав на нормы поведения, Стивен научил меня танцевать мазурку, хоть вначале у меня получалось очень плохо. Но мы не боялись осуждения, нам казалось, что кроме нас в зале не было никого. Поправ все предписания бала маскарада, согласно которым нельзя интересоваться, кто скрыт под маской, гости по несколько раз спрашивали у Стивена, кто же я, но он загадочно молчал и столь же загадочно улыбался. Дербер был настолько настойчив в желании узнать, кто я, что чуть было не снял с меня маску. Но Стивен резко и твердо остановил его руку, потянувшуюся к моей маске. «Еще раз попробуешь сделать это, и вызову на дуэль», — сердито предупредил Стивен. Глаза Дербера забегали в прорезях маски. «Нет, дружище, какая дуэль? Ты что? Прости!» И он ретировался. Впервые за меня кто-то хотел сражаться на дуэли. Это было настолько умопомрачительно, что я обалдела. Более защищенной и желанной я не чувствовала себя никогда. Неожиданно в поле моего зрения попала Эмбер. Ей уже было не до танцев. Она стояла у стеночки и нервно грызла ногти, глядя, как ее жених отжигает с незнакомкой. Не хотела бы я оказаться на ее месте. Мне стало жаль ее, но отказаться от Стивена ради ее счастья я была не готова. И тут же нас со Стивеном снова закружили танцы, музыка, поцелуи и веселье. Это была лучшая ночь в моей жизни. Я любила и была любима, и счастье било ключом. Ближе к утру, когда мы после танца бежали на балкон, кто-то ухватил Стивена за предплечье. Он был вынужден резко остановиться и агрессивно развернулся, но понял, что перед ним отец. «Отойдем!» — голос родителя не предвещал ничего хорошего. Я ощутила, как задрожали мои колени. «Кажется, сейчас будет взбучка». Лорд Росиус провел нас на тот самый балкон, куда мы бежали для поцелуев. «Что случилось, отец?» — голос Стивена выдал спокойствие, будто ничего не происходит. «Вы что вдвоем творите?» — грозно зашумел лорд Росиус. «Ничего из того, что не было бы дозволено жениху и невесте», — парировал Стивен. «Что?» — взревел лорд Росиус. «Мне захотелось испариться, лишь бы не присутствовать при этих разборках». Отец негодовал. «Жениху и невесте?» — злобно глянул на меня и вернул взгляд на сына. «Это недопустимо!» «Отец, я влюбился и не мыслю себя без избранницы!» «Мне все равно, влюбился ты или нет. Но женишься на леди Эмбер», — зашумел отец. «Нет», — ледяной тон Стивена заставил меня внутренне сжаться в испуганный комочек в предчувствии бури. «По-моему, ты ничего не понял, сын». Манеры не позволяли лорду Росиусу наорать на непослушного отпрыска. «Брак с Эмбер необходим ради сближения наших семейств. В лице лорда Валенса Мне нужен надежный партнер, и я смогу довериться ему, лишь породнившись». Стивен горько посмотрел на отца, поняв, что тот использует его в своих целях. «Прости, отец, но я уже решил все для себя. К тому же леди Эмбер никогда не интересовала меня. Не стану я жениться на ней». «Станешь», — с нажимом произнес лорд Росиус. «Давай обсудим это позже», — предложил Стивен. «Сейчас не место и не время для выяснения отношений». Лорд Росиус отступил, соглашаясь, что этот разговор может продолжиться в стенах дома. Пристально глянув на меня, он развернулся на каблуках и удалился.